не ограничивает меня ни в чем, кроме запрета поднимать тяжести. Но все же пункты моей анкеты могли быть заполнены по-другому. Я помню глаза того немецкого солдата, который смотрел на меня с вялым любопытством. Может быть, так мы смотрим на овода, которого летним днем мы поймали, воткнули в него травинку и пустили лететь с этим грузом. И, может быть, потому, что от того солдата пахло шнапсом, я до сих пор не переношу запаха алкоголя в любом его виде. Таковы физиологические последствия войны для меня. Конечно, несоизмеримо менее тяжкие, чем для сотен миллионов других людей. Когда мы подъехали к поселку, Рулев мановением руки остановил вездеход. Перед нами была уже накатанная дорога. До поселка оставалось около километра. Мотор тихо работал, корпус вездехода подрагивал, оседала снежная пыль. «Выключи мотор», — сказал лошаку Рулев. Я выбрался следом за ним. Лишь лошак остался в кресле. Кончики пальцев на рычагах, черное от грязи и усталости, лицо без всякого выражения. Мотор стих, и мы услышали со стороны поселка стук топоров, прерывистое тарахтенье бензопилы и обрывки людских голосов, от мороза громких и ясных. Было тихо, и снежная пыль на нашей колее висела в воздухе, как пудра. «Слышишь?» — спросил Рулев. «Понимаешь?» Лицо у него было счастливым, и не было в этот момент даже иронической ухмылки в углах рта. Я его понимал. Простые и ясные звуки, топор, пила и человеческий разговор. Люди строят жилье. От старого аэродрома, кроме посадочной полосы из дырчатого железа, остались аэродромные службы и ряд бараков. Службы были срублены из хорошо просушенной смолистой лиственницы по типовому проекту для здешних мест. Им еще стоять и стоять. Их заняла авиация после того, как заброшенный аэродром включили в список действующих. Бараки находились в стороне, отделенные от аэродрома полоской невырубленной тайги. И хотя их тоже выстроили из лиственницы, они были бараками, при постройке которых мало думали об уюте. Скорее, наоборот. Рулев сразу же приказал разобрать их. Из бревен вдоль намеченной колышками улицы ставили небольшие домики. Комната, кухня, печь. Остальное новоселу предстояло доделывать самому. Расчет Рулева был прост и справедлив. Каждый должен иметь свой собственный дом. Общежитий и разного рода бараков в жизни его кадров прошло достаточно. Плотниками у Рулева работали три брата, три владимирских мужичка. Они завербовались на север для поправки избы, как сказал старший брат, и были перехвачены Рулевым на аэродроме в Столбах, где люди ждали отправки на объект по месяцу и больше. Старший из братьев, Федор Филиппович, в прошлом майор, начальник склада, еще не утратил ни майорских щек, ни вдумчивости в обращении, свойственной снабженцам. Он пожал руку Рулеву, мне и шоферу, вежливо закурил и осведомился о поездке. «Как положено быть», — ответил Рулев, оглядывая дом. «Поездка окончилась благополучно, очень хорошо», — констатировал майор. «Федор!» — заорал с конька второй по возрасту Мишка. «Опять филонишь, крыса складская!» Мишка был человеком несдержанным, в армии не вылезал из штрафбата и старших ни во что не ставил. Он был маленький, худой, рыжеватый, и в глазах его вечно висел неизвестный, но сложный вопрос, на который так охочи заковыристые деревенские жители. Младший Ленька прилаживал дверную коробку и беззаботно насвистывал, не обращая на братьев внимания. «Говорят, плотники в Медвежьем получают до 500 в месяц», — сказал майор. «А у вас в прошлом месяце поскольку вышло?» — быстро спросил Рулев. «По 375». Оба других брата затихли, вслушиваясь в разговор. «Значит, вам остается еще дожать на 130 в месяц», — сказал Рулев. «Я не возражаю. Напротив, всячески поддерживаю». Мишка на крыше весело засмеялся. «Учу я тебя, Федор, учу», — сказал он, — «что вкалывать надо. Ты же сейчас колхозник, а колхознику платят только за труд». Ленька улыбнулся. Он жил, как мне кажется, в каком-то своем тихом и уравновешенном мире. «Может быть, все-таки надо нам было в Медвежий лететь?» — вежливо, доверительно спросил майор. «А кто мешает?» — спросил Рулев. Майор промолчал. «Лети, майор, лети!» — сказал Мишка с крыши. «Я тут останусь. Пока улицу начальнику не построю, отсюда не тронусь. Верно, товарищ Рулев?» Рулев лишь посмотрел вверх. Ленька приладил одну сторону коробки и перешел на вторую. «Может быть, нам расценки повысить?» — сказал майор Федор Филиппович. Мысль эта, видимо, давно у него была обдумана. «Взрослый вы человек!» — громко сказал Рулев. «Вы ведь за жизнь знаете, ведь правда знаете?» «Знаю», — согласился Федор Филиппович. «Ну так зачем глупости говорить? Говорить надо о деле». Рулев пошел к вездеходу. Мишка на крыше снова радостно рассмеялся. «Начальник!» — крикнул он. «Даю слово штрафбатовца. Через 3 дня и этот очаг будет готов. Эх, вспомнишь Мишку!» Мы оглянулись. Мишка сидел на крыше, телогрейка, валенки. В одной руке победно поднят топор, в другой зажат пучок гвоздей и шапка заломлена. Где наша не пропадала? «Вспомню», — — сказал Рулев.